Глава 12. Табльдот. Прийти к единому мнению по этому вопросу. Фелик говорил тихо, еле слышно. «Поль, Пьер, что скажете?» «Нужно устранить», — ответил кто-то еще тише. «Они помешают». «Не должны», — тут же сказал Фели. «Они помешают в самом конце. Пока что они только помогают». Фели чуть повысил голос. «Я не сумею отбить незавершенных у сущности, если что-то случится. Она стала намного сильнее. К тому же вы не желаете мне в этом содействовать. Есть вероятность, что сущность сумеет развоплотить их раньше», — произнес еще один голос. «Не следует исключать такую возможность. И помощь тебе пока не требуется». «Да, не следует, Пьер. И не требуется», — согласился Фели. «Но завтра вы мне, вероятно, понадобитесь оба, потому что без вашего участия ты не справишься», — с легкой ехицей добавил голос. «Пьер, о котором Фели не говорил пока что вообще ни разу. И ты сам знаешь почему. Потому что я человек», — ответил Фели. «Ты это хотел сказать?» «Конечно», — согласился Пьер. «Твои возможности ограничены. Но тебе не кажется, что мы...» «Твой козырь, который пока что рано использовать. Они убеждены, что мы такие же, как ты. Их удалось обмануть. Подумай до завтра, так ли тебе нужна помощь. Что ты предлагаешь, кстати?» «Сегодня они приедут. Будут отдыхать», — спокойно начал Фели. «Утром они пойдут снимать на берег реки. Дальше все будет зависеть от места, которое они выберут. Либо атака с берега, либо атака с воды. В первом случае вы мне не понадобитесь. Во втором я бы хотел попросить о помощи тебя, Пьер. Эффект должен быть максимальным. Сейчас максимальный эффект не нужен. Они еще не в том градусе накала, чтобы это сработало», — ответил Пьер. «Но сама по себе идея неплохая. Однако голос сделал паузу. Я не советую в этот раз трогать воду». «Почему?» – удивился Фели. «Потому что вода может пригодиться впоследствии. У людей существует инстинктивный страх перед ней. И не стоит заранее этот страх многократно усиливать. Рано. Отложи на потом». Фели задумался. Однако думал он недолго. «Согласен», – ответил он. «Атака будет с берега. Например, потерявшая управление машина. Или агрессивный сумасшедший. Или что-то техногенное. Посмотрим по месту. В таком случае вы страхуете меня, но себя не обнаруживаете. Устраивает?» «Более чем», — благожелательно ответил голос. «Думаю, наша помощь тебе не потребуется в этот раз. А теперь иди. Нам нужно побыть вдвоем. Обслуживание». «Обслуживание», — подтвердил второй голос. «Мы не должны себя выдавать. Нужна диагностика. Ты понимаешь?» «Да, да, конечно». Судя по звуку движения, Фели встал. До этого он, видимо, сидел за столом. «До утра. Доброй ночи». «И тебе доброй ночи». Ид посмотрел на скрипача. Тот едва заметно опустил веки. «Выжидаем. Пусть он сперва уйдет. Скорее всего, он пойдет к машине. Почему? Скромная гостиница, однокомнатный номер. Другие номера заняты. Поэтому номер сейчас достался тем, кому он нужнее, кому требуется конфиденциальность. Того, кому номер до такой степени не нужен, пойдет спать в машину». «Гений. Полная труба», — сообщил скрипач, входя в комнату. «Это полная труба». «Чего?» — не понял Ри. «Механисты», — ответил Ид, шедший следом за скрипачом. «Ловко они нас сделали. Позор на мои седины. Не послушаем мы их сегодня, и дальше бы не предполагали такого». «Механисты?» От удивления Рид даже привстал. «Серьезно?» «Еще как серьезно», — развел руками скрипач. «Такими вещами, знаешь ли, не шутят. В этом секторе такие технологии под запретом». Ри нахмурился. «Тут нет и не может быть». «Ага, тут и тех кораблей, с которыми темпоралку ставили, быть не может», — вздохнул скрипач. «Однако они тут. И эта парочка тут радует только одно. Пока они не решат, что их вмешательство необходимо, действовать они не будут. Они выпускают нашего общего друга Фели, потому что он, прости, не эксклюзив, а существо из плоти и крови, а себя берегут. Но их даже убить практически невозможно, проговорил Ри медленно. Зачем им беречь себя? Ау, гений, включай мозги. Ит невесело усмехнулся. У них великолепно сделанные оболочки, бионические, с чьими-то генными картами, с возможностью использовать личины, с полной имитацией человека. На этом и прокалывались твои агенты. Но ты же понимаешь, что лечение оболочки при повреждении – это долго, трудно и требует особых условий. Именно поэтому 99% механистов оболочки не используют. Да и нафиг они им нужны? Ага, понял. Здесь они таким образом шифруются, догадался Ри. Верно, кивнул скрипач. Причем на высочайшем уровне. Даже мы и то не поняли, что это не люди. Маскировка сделана прекрасно. Не подслушай мы сегодня этот разговор, продолжали бы думать, что это просто часть группы. Вторая часть в Москве, по всей видимости. А эти – ударный отряд, который ждет своего часа. «Вы сможете им противостоять?» – спросил Ри напрямую. Ит и скрипач переглянулись. Скрипач усмехнулся. «Нам это тоже очень интересно было бы узнать», – сказал Ит. «Потому что, как ты мог догадаться, мы понятия не имеем ни о градации, ни об уровне, ни о происхождении того, что там под оболочками. А Фели, как ты понимаешь, нам об этом рассказывать ничего не собирается. Возможно, он и сам не знает». «Скорее всего, это смертельно», — заметил скрипач. «Вот и сбудется твоя золотая мечта, гений. Потому что, как ты понимаешь, механист запросто может сделать фарш из агента любого уровня. Хотя, конечно, смотря какой механист. Блин, но вы же должны уметь их обезвреживать. Вы», — начал Ри, но Ит его перебил. «Мы умеем их обезвреживать. Знаем, как это можно сделать». Но для того, чтобы их отработать, надо знать хотя бы градацию и происхождение. А еще неплохо знать исходную расу. Что-то подсказывает, что это не люди вовсе. «А кто?» – удивленно спросил Ри. «Скорее всего, это когни», – скрипач задумался. «Потому что сами мехи влезли в человеческие оболочки запросто. Значит, не крупные. Нечто похожее мы когда-то на Терри-0 видели». Но там оболочку таскал не мех, обычный когни. И то побегали знатно, помнится дело. А уж эти, та еще загадка. Вот и думай. Никогда этого не понимал, покачал головой Ри. Зачем переделывать себе тело, превращаясь в робота? Совсем не факт, что мехи антропоморфны. Ид задумался. Это может быть вообще что угодно, а не переделанное тело. И роботы тут ни при чем. Мех обладает двойным сознанием и двойной личностью. Один из них – врач, кстати. Он, видимо, занимается обслуживанием как раз оболочек. «А если повредить оболочку хотя бы у одного?» – спросил Ри. «Ты дурак? Ты хочешь их спровоцировать? А итог такой провокации ты угадать не хочешь?» Скрипач нехорошо прищурился. «Так я помогу. При самом хорошем раскладе нас будут сперва выматывать погоней, потому что они, само собой, бегают на нашей скорости запросто и могут это делать гораздо дольше, чем живое существо. Потом убьют. В худшем случае нас там же и положат. Сразу. Кстати, ты знаешь, почему мехов не берут в агенты?» «Знаю», – кивнул Ри. «Они беспринципны. Ими невозможно управлять. Они никому не подчиняются». «И тем не менее они здесь», – заметил Ит. «Двое, черт знает каких мехов, в шкурках. Мне до этого момента казалось, что меня сложно удивить. Но нет, сейчас я удивлен. Более чем удивлен. А я так и вообще в ауте», — вмешался скрипач. «Соображаешь, почему твоих агентов тут клали пачками? Да потому что агент даже и второго класса против меха — это плюнуть и растереть. У них база в Москве. Там шкурку после травмы в стычке поменять не проблема. И получишь ты на трупе своего сотрудника классический след работы человека. Чистый даже по биологии. а убил его на самом деле мех. Круто, правда?» «Не то слово», — еле слышно ответил Ри. «Но, Ит, прости, что напоминаю, еще тогда, в юности, когда мы шли на секторальной станции, ты убил палача, Нагаши. Он ведь был... Это был лишь частично мех. На самом деле палач был метаморфом и таскал на себе довольно много биологии из своей исходной расы», — ответил Ит. «Гений, понимаешь, вариантов миллионы. Да и в тот раз нам, можно сказать, повезло. Очень повезло. Порвал он меня знатно, если ты не забыл». «Ты тогда был не подготовлен», — возразил Ри. «Сейчас с первым классом даже не смешно». Ит вздохнул. «Тот палач — это были сплошные понты, прости за выражение, и весьма старые технологии. А это, ну, то, что является частью второй группы, это куда как серьезнее. И что самое скверное, это непредсказуемо. Можно только подозревать, и не более того». «Что подозревать?» — не понял Ри. «Что это такое вообще? Палач, например, был антропоморфным. Эти, скорее всего, нет. Количество сохранной биологии, тут оно не нулевое, но будет стремиться к нулю. Ни о какой морали, ни о каких принципах здесь не может быть и речи. Да и системы ценностей у мехов весьма специфические. Не представляю себе, как их сумели привлечь к такой работе». Ид вздохнул, покачал головой. «Что им могли пообещать?» «Шантажировать их могли», — заметил скрипач. «Не иначе». «Вопрос, кто и чем?» Ид глянул на Ри. «Ничего предположить не можешь?» «Хм...» Ри задумался. «У них же есть свои миры. И миры эти они очень даже ценят. Может быть, угроза миру?» «Похоже, что ты прав», — кивнул скрипач. «В общем, попробуем очень осторожно прощупать, что может знать Фелли. Но сразу говорю, на многое рассчитывать не приходится». «Если честно, я в шоке», — признался вдруг Ри. «Не думал, что тут все может быть до такой степени... хреново. Ты не рассчитывал на столь серьезного противника», — согласился.